Коротков. Участвовали в заседании и кандидаты в члены ЦК Киров, Киселев, Кривов, Пятаков, Мануэльский, Лебедь, Сулимов, Бубнов, Бадаев и член ЦКК Сольц. Заслушали и приняли решение по нескольким вопросам. Первый – конституирование ЦК. О председателе. Подтвердить единогласно установившийся обычай, заключающийся в том, что ЦК не имеет председателя. Единственными должностными лицами ЦК являются секретари. Председатель же избирается на каждом данном заседании. Затем обсудили вопрос, почему на списке членов ЦК, избранных съездом, есть отметки о назначении секретарями товарищей Сталина, Молотова и Куйбышева. Каменев разъяснил, пленум принял к сведению, что им во время выборов при полном одобрении съезда было заявлено, что указание на некоторых билетах на должности секретарей не должно стеснять пленум ЦК в выборах, а является лишь пожеланием известной части делегатов. Прежде всего, это пожелание исходило от Каменева, Зиновьева и негласно от Сталина. Хотя официально съезд избирал только членов ЦК, но есть основания полагать, что Каменевым была проведена немалая работа по организации поддержки избрания будущих секретарей. Нельзя не усмотреть в этом, поскольку Каменев знал, что будет рассматриваться вопрос о новой должности генерального секретаря, стремление провести в секретариат определенных людей. А проще говоря, Каменев хотел иметь в качестве своего человека руководителя аппарата ЦК. В то время у него отношения со Сталиным были весьма хорошими. Будущий генсек не раз подчеркивал особое положение Каменева, бывшего заместителем Ленина по совнаркому. Тогда это котировалось выше, чем, пожалуй, положение в партийной иерархии. Многие косвенные доказательства таковы, что Каменев стремился провести Сталина на вновь вводимый пост, явно с ведомой желания последнего. Сталину нравилась работа в аппарате, и он почувствовал те возможности, которые она открывает. Далее в протоколе пленума ЦК говорится: установить должности генерального секретаря и двух секретарей. Генеральным секретарем назначить товарища Сталина, секретарями товарищей Молотова и Куйбышева. В протоколе ниже рукой Ленина записано: принять следующее предложение Ленина. ЦК поручает секретариату строго определить и соблюдать распределение часов официальных приемов и опубликовать его, при этом принять за правило, что никакой работы, кроме действительно принципиально руководящей, секретари не должны возлагать на себя лично, перепоручая таковую работу своим помощникам и техническим секретарям. Товарищу Сталину поручается немедленно приискать себе заместителей и помощников, избавляющих его от работы, за исключением принципиального руководства, в советских учреждениях. ЦК поручает Оргбюро и Политбюро в двухнедельный срок представить список кандидатов в члены коллегии и замы РАБКРИНа, с тем, чтобы товарищ Сталин в течение месяца мог быть совершенно освобожден от работы в РКИ. На следующий день, 4 апреля, в «Правде» было сообщено: к сведению организаций и членов РКП. избранный 11-м съездом РКП Центральный комитет